Я не буду говорить вам, что все плохо. Все знают, что все плохо. Доллар не стоит и гроша. Банки грабят, у продавцов пистолет под прилавком. Отморозки бегают по улицам, и никто не знает, что делать. И конца этому не видно. Тут уже время на исходе, брат. Слышишь, не надо печалить. И те, кто должен был тебе тогда, пожали плечами. Люди внутри человека умирают без плача. Обидчику с травмата в голову такая сдача. Некуда бежать, не туда ножа. Лучше не спеша, тихо там дышать. Слышу, дай мне шанс потушить пожары. Этот парниша лишь воображал. Мне теперь не жаль, нету пиздежа. Пусть в себе держал, нет острей ножа. Вороны кружат звуками глуша. Пусть не верю, шам, не болит душа. С утра до вечера в работе не сидим на месте. А что после, неважно, крепкий сон или по 200 на трассе. Кого ебет, как ему двигает крышу, если его душевный крик почти никто не слышит. Лишь бы так или иначе отвечать за базар. Казалось бы, несерьезное то, что ты рассказал. Это не дело, пацан, не дело ведь под лица. Куда ни шло еще это, но этому нет конца. Немного крепче венца, позже не видно лица. Зачем мне бежуровать, когда в руках синица? Окаменели сердца, хватает туши свинца. В душе грязи хватает, в подвале пусть пылятся. Мы знаем, что этим воздухом невозможно дышать. А эту еду невозможно есть. И мы сидим и смотрим телек, как какой-то местный диктор в новостях рассказывает, что сегодня было 15 убийств и 63 ограбления. И типа так и должно быть. Мы знаем, что все плохо. Хуже, чем плохо. Они с ума сошли. Все с ума сходят. Мы никуда уже не ходим. Мы сидим дома, а мир, в котором мы живем, становится все меньше. И все, о чем мы просим, пожалуйста, оставьте нас в покое в наших комнатах. Оставьте мне мой доктор, мой телек, мой фен для волос, мои литые диски. Это не мир такой, это уже такие вы все. Сбивает с толку порой набор бездарных мыслей. И тут ты хочешь, не хочешь, а делать что-то надо. За нас никто не сделает, знаешь же, глупое стадо. Нет, не надо оправданий и корявых отмазок о потерянном времени и дел, не сделанных сразу. И те поступки, что заставляют задуматься, брачу, как и твое лицо с улыбкой, а душа-то плачет. Волки стаями, ты представь нами, куда бы ни бежал ты, двери стальными. Мы же старыми, эффекты стадными. Всех вас к чертям, этот странный мир не остановить демонстрантами. Ты достану лил недостатками, он до стада жил. Ты себе скажи, тут остаться жить, грезы, миражи. Всему же похую давно, каждый свое здесь ищет. Ему на геле не хватает, а тому на пищу. Кто как умеет, как может, так и живет на совесть. А после о ком забудут, о ком напишут повесть. А я буду вас трогать. Я хочу, чтобы...